25. Течение кармы несется, как поток, и сознание может притворить поток в явленный, прекрасный, священный союз. Но как люди понимают кармический поток, видно из действий человеческих. Явление утверждения кармы и союза утверждается нами как самая великая истина. Назначение космоса — разновидность форм при единстве жизненного импульса. Космос не может иначе проявиться. В чистом проявлении огня космос не может дать всех форм, только начало самодавляющее. Потом преобладает различие, на полярности вся жизнь строится.